Глава 20. Арест невиновного. Том расхаживал по улице возле одного из домов. Здесь мистер Дейтон назначил ему свидание, но до сих пор не появлялся. Между тем пароход Ван Борен уже был готов отплыть, взяв лодку Тома на буксир. «Пройду еще раз вдоль улицы», — решил Том. «Если доктор не придет, уеду и без его рекомендательного письма». Он сделал несколько шагов, как вдруг мимо него быстро прошел какой-то человек, закрывающий лицо платком, как при зубной боли. Том тотчас узнал этого прохожего. Белокурые, волнистые, длинные волосы выдали мистера Гефса. Том бросился за ним. Этот человек, отнявший у него счастье, казался ему теперь подозрительным. Был он здесь случайно? Или уже знал о положении Марии? Почему он находится в этом районе города, а не у нее? Почему у него вид человека, который чего-то опасается? Гефс остановился у какого-то дома. На стук ему не ответили. Тогда он нагнулся к замочной скважине и закричал: «Миссис Брэдфорд, это я, Сандерс. Откройте, у меня к вам важное дело». В эту минуту он услышал сзади шаги, обернулся и увидел Тома. Видимо, эта неожиданная встреча так испугала его, что он изменился в лице и приготовился к бегству. Но Том, хотя и был удивлен услышанным, был слишком занят мыслями о Марии и приписал волнение Гефса другой причине. «Не думайте, что я испытываю злобу к вам, мистер Гефс», — сказал он, — «не бойтесь. Если я и относился к вам неприязненно, то сейчас не время ворошить прошлое. Знаете ли вы, что миссис Гефс в Елене?» «Знаю». «Как же знаю и спешу ее увидеть», — ответил Сандерс, который редко терял присутствие духа. «Вы спешите к ней, стучитесь в этот дом?» «Здесь живет мистер Дейтон», — возразил Сандерс, вполне оправившийся от смущения. «Мистер Дейтон?» — переспросил Том, чувствуя новый прилив подозрения. «А мне показалось, что вы зовете какую-то женщину и хотите сообщить ей что-то важное?» «Вам послышалось. Я иду к мистеру Дейтону. А эту женщину я хотел пригласить в сиделки к моей жене, но ее, кажется, нет дома». «Вероятно», — ответил Том, решив выяснить истинные намерения этого человека. «А вы знаете, где живет мистер Дейтон?» «Разумеется. Но если вы идете в ту сторону, сделайте одолжение. Скажите Дейтонам, что я скоро буду. Надеюсь, я буду иметь удовольствие застать вас там». Он сделал движение, чтобы уйти, но Том схватил его за руку. «Постойте», — произнес он. «Я не отпущу вас до тех пор, пока вы не объяснитесь. Ваша жена здесь больная, полупомешанная, а вы расхаживаете по городу и в такой странной одежде, очевидно, с чужого плеча». «Я могу и не отвечать вам», — сказал Сандерс высокомерно. «Улица не место для объяснений. Что вам за дело до моей одежды?» «Ну, а если эти подробности вас так занимают, то вы их можете узнать от мистера Джеймса Лейвли. Я вам очень признателен за хлопоты о Марии. Но поскольку я уже здесь, то могу взять эти хлопоты на себя и снять с вас эту обязанность или удовольствие, называйте как хотите». Несмотря на развязный тон собеседника, Том старался сдерживать себя. Их разговор уже начал привлекать внимание. Некоторые даже выглядывали из окон. «Вы правы, мистер Гефс», — проговорил Том. «Улица действительно не место для объяснений. Я пойду лучше с вами к мистеру Дейтону, и там какое вы имеете право преследовать меня?» — гневно возразил Сандерс. «Мне нужно пойти переодеться, прежде чем пойти к Дейтонам. Я вовсе не желаю, чтобы вы меня сопровождали. Кажется, это понятно. Даже очень», — сказал Том. «В вашем поведении есть тайна, но я постараюсь ее открыть. Кстати, а вот и сам мистер Дейтон». Действительно, мистер Дейтон приближался к молодым людям и еще издали начал: «Мистер Барнвелл, рад вас видеть. Я был на берегу у пароходной пристани, надеялся застать вас там, но мне сказали, что вы пошли в эту сторону». «Да», — сказал Том, — «я пошел сюда и благодаря этому имел удовольствие увидеть мистера Гефса». «Удовольствие испытали только вы, но никак не я», — перебил его Сандерс. «Джентльмены, я не понимаю», — начал Дейтон, — но его слова были прерваны криком. «Вот он, держите!» И двое каких-то людей подбежали к разговаривающим. «Это точно он?» — спросил один из них, оказавшийся шерифом. «Он, мистер Никольтон, он самый. Хватайте его, арестуйте! Именем закона вы арестованы!» — произнес шериф, кладя руку на плечо Тома. Молодой человек даже не испугался, до того это было нелепо. «Вы ошибаетесь», — сказал он, улыбаясь. «Это вы отплыли вчера вниз по течению и вернулись на пароходе?» — спросил шериф. «Совершенно верно. Ну и что из этого?» «Так и есть. Позвольте», — вмешался Дейтон. «Нет ли здесь недоразумения? Я знаю этого джентльмена. Это Том Барнвелль. Моя семья познакомилась с ним недавно. Прекрасно, судья», — перебил его человек, который привел шерифа. «Дружба дружбой, но закон для всех один. Разве не вы сами подписали распоряжение о взятии его под стражу? Его, то есть человека, ну, того человека, который обворовал кассу, забравшись к вам в дом?» «Так это и есть. Подлый грабитель выбрал момент, когда честные люди на работе, забрался к ним и все забрал. Он и часы мои утащил». Сцена на улице привлекла множество народа. Сандерс хотел воспользоваться этим, чтобы уйти незаметно, но Том, не упускавший его из виду, сказал Дейтону: «Я не сержусь на этого человека, его, вероятно, обокрали, и он ошибочно подозревает меня, но это странное и неприятное обстоятельство не должно помешать нам потребовать объяснений у мистера Гэвса. Пусть эти люди пройдут с нами, если они боятся, что я убегу, но ваше присутствие, судья, должно успокоить их». «Нет, извините», — закричал обвинитель Тома, — «я не желаю прогуливаться по городу с каким-то преступником, шериф. Исполняйте свой долг, и вас, мистер Дейтон, как судью, я прошу оказать мне содействие. Если этот человек скроется, ответственность ляжет на вас». «Но вы точно можете доказать, что это тот человек, которого вы ищете? Не угодно ли вам пойти со мной на пристань? Там найдется полно людей, готовых под присягой заявить, что это он». Том понял, что дело приобретает скверный оборот. Он обратился к Дейтону с просьбой оставить его на свободе, но тот только пожал плечами. «Это не в моей власти. Шериф исполняет свой долг». «Ну что ж», — сказал молодой человек, — «я подчиняюсь, но умоляю вас, доктор, потребовать объяснений у мистера Гевса». Дейтон обещал выполнить просьбу арестованного и ушел вместе с Сандерсом, а шериф припроводил Тома в местную тюрьму, которая располагалась неподалеку.